Глава 88. Ты чего остановился? Бывает, что когда люди, собравшиеся для какого-то дела, работают и трудятся, и один из них, разленившись, стоит, тогда другой ему говорит: «Ты чего остановился?» Так и начавшему, но ослабевающему в подвиге благочестия, можно к поощрению сказать: «Прочие христиане в деле своем трудятся, а ты чего остановился?» Прочие с усердием каются и воздыхают за грехи свои. Ты чего остановился? Прочие сражаются против греха, дьявола, мира и страстей. Ты чего остановился? Прочие прилежно возделывают виноград Господень. Ты чего остановился? Прочие с усердием служат Господу. Ты чего остановился? Прочие усердно молятся, просят и стучат в двери милосердия Божия. Ты чего остановился? Прочие сеют семена свои духовные. Ты чего остановился? Прочие щедро дают милостыню. Ты чего остановился? Прочие благотворят ближним своим. Ты чего остановился? Прочие богатство, честь, славу и всякую суету мира этого презирая, на вечное блаженство взирают и спешат к нему. Ты чего остановился? Прочие смиряются пред Богом и людьми. Ты чего остановился? Прочие с любовью служат ближним своим. Ты чего остановился? Прочие к почести вышнего звания идут и спешат. Ты чего смотришь, чего остановился и не идешь? Прочие стремятся к вечной жизни. Ты чего остановился и не стремишься? Прочие, отрекшись от себя и взяв крест свой, идут за Христом, следуют Ему терпением, любовью, кротостью, смирением и идут за Ним в вечную жизнь, где всех веселящихся жилище, где радость, веселье, сладость, честь, слава и блаженство вечное, где видят Бога лицом к лицу, откуда отбежали болезнь, печаль и воздыхание, где слышится глас радости и веселья, слышится глас и шум празднующих и веселящихся, где непрестанно и сладко поют песнь «Аллилуйя», где сладкое и блаженное дружество с ангелами. Туда идут последующие Христу, как овцы за пастырем. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей, говорит Господь. От Иоанна 10, 27-28. Ты чего остановился? Почему туда же, в спокойное, мирное и сладкое место, не спешишь? Туда пошли и вошли все святые, вошли патриархи, пророки, апостолы, святители, мученики, преподобные и все от века верой угодившие Богу, и выдворяются там, радуются и веселятся, и ожидают общего воскресения и совершеннейшего блаженства по истинному Божьему обещанию. Ты чего остановился? Почему туда же не спешишь? Они ожидают нас с великим желанием, чтобы туда шли и пришли. Ждет и Небесный Отец, который Сына Своего ради нас не пощадил, но на смерть Его предал. Ждет тех, которых по образу Своему и по подобию сотворил. Ждет, да ублажит нас вечным блаженством во Царствии Своем. Чего остановились мы? Почему дремлем? Почему не идем? Почему туда не спешим? Какое блаженство видим в мире этом? Какой покой, мир и добро? Какое веселье и радость? Суета сует, и все суета. Екклесиаст 1-2. Беды в городах, беды в селах, беды в пустынях, беды на земле, беды на море. беда от явных, беда от тайных врагов, беда от языка, беда от рук человеческих, беда от плоти и страстей, воюющих с душой, беда от дьявола, который ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5-8. Беда от лживых прелестников и обманщиков, беда от родственников и от лжебратьев, беда от всего мира. Весь мир лежит во зле. 1 Иоанна 5-19. Что в мире не горестно? Богатство с нищетой сопряжено, слава с бесславием, честь с бесчестием, покой не без беспокойствия, мир не без смущения и мятежа. Любовь лицемерна, дружба не без подозрения, сладость растворена горестью. Отовсюду страх, отовсюду боязнь, подозрение, опасность и печаль. Нет истины, нет верности. Умолилась истина у сынов человеческих. Воистину весь мир лежит во зле. Чего доброго ждем от этого мира? Суета, сует, и все суета. Суетное говорил каждый ближнему своему. Уста льстивые и в сердце говорили злое. Увы мне, что жизнь моя в преселении продолжительна. О Иисусе, сладость жизненная, радость и утеха любящих Тебя! К Тебе, живущему на небе, плачущие мои очи возвожу от горькой и плачевной сею доли. Влеки меня за собой. Побежим туда, где всех веселящихся жилище. К Тебе я возвел очи мои, живущему на небе. Вот как очи рабов обращены на руки господ их, как очи рабы на руки госпожи ее, так очи наши Господу Богу нашему, доколе Он помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо много мы насыщены уничижением, и много насыщена душа наша поношением от благоденствующих и уничижением от гордых. Псалом 122.